Воспользовавшись назревающей семейной ссорой, Солоденкин удалился, погрузил опергруппу в машину и укатил прочь. Теперь следовало запустить слух, что будто бы новый фермер собирается продавать горячие урочи. И это станет хорошим основанием не покупать нынче скот и обойтись пасекой. Покойную жизнь сулил вовсе не Поспелов, а полковник Заремба. Однако при таком раскладе хозяйство тут станет некогда. В тот же день, уже затемно, когда пчелы собрались в ульи, Георгий выехал все-таки в долину смерти. Жену пришлось брать с собой. Если бы согласилась остаться, не оставил бы. Оказалось, что собак в округе купить не так-то просто. И за время был послан заказ на двух кавказских овчарок, которых должен доставить верхние сволочи, специально командированный сотрудник. А пока фермеры тщательно опутали заборы, прилегающую территорию армейской фронтовой сигнализации, тончайшая проволока-паутинка растягивалась по земле и замыкалась на пусковых установках осветительных ракет, спрятанных в траве. Любой разрыв и в небе иллюминация. Сопротивляемость фермы следовало наращивать, но не так резко, чтобы не отпугнуть пока незримого и неизведанного противника. В арсенале оставались еще мины с нервно-паралитическим газом, устанавливаемые на растяжках, однако они означали уж переход к военным действиям. Сейчас важно было проверить, кто и с какой целью придет на ферму, и как поведет себя после того, как будет обнаружен. Визит ночного гостя, забиравшегося в скотный двор, также вызывал целую массу вопросов. Связан ли он как-то с шабашем мертвецов? А милиция рекомендовала ограждать себя от этих набегов самим. Дорог в долину смерти было несколько. В основном зарастающие лесовозные волоки, по которым теперь ходили к верховьям рек дикие группы туристов и спортсменов-водников. И один старый, давно неезженный проселок, когда-то соединявший нижние сволочи и один озеро. Он проходил по самой долине. Его можно было отнести смело к остаткам древнего пути из варяг в греки, поскольку, если верить истории, путь этот проходил как раз с долиной смерти, с севера на юг. Проехать по проселку всю долину было невозможно даже на танке. Давно ушли в трясину лежневки на болотах, разрушились деревянные мостики через малые речки, вытекающие чуть ли не с каждой седловины сопок. Да, и сама дорога как бы потерялась с потомхами и молодым лесом. Судя по прошлой обустроенности, это был купеческий торговый тракт. Поспелов выбрал самую нехоженную лесовозную дорогу. Загодя проехал на Ниве и убрал упавший поперек деревьев. Пасека была смонтирована на прицепе и в кузове грузовика. Каждый улей вставлен и закреплен в специальном гнезде. И каждая рамка в улье раскреплена, чтобы при болтанке не придавило пчел. И все равно приходилось двигаться очень медленно, чтобы не растрясти привередливый живой груз. Путешествовать с пасекой следовало по старым вырубкам, где зацветал кипрей и малинник, и заброшенным, зарастающим луговинам во множестве разбросанном по долине вдоль речек и ручьев. Долина смерти тянула с севера на юг от Один озера километров на 30, а затем распадалась и исчезала между сопок. Она была слегка всхолмлена, изрезана невысокими каменистыми грядами, сплошь уставленная огромными валунами, типичная ледниковая долина, зажатая с запада и востока плоскими холмами и сопками, по которым и проходила линия обороны во время той войны. По западному склону стояли немцы. Это было заметно по основательности и прочности оборонительных сооружений. Железобетонные доты, бронеколпаки, артиллерийские капониры с бетонными стенками вместо окопов, каменные дувалы. Восточный склон был около 3 лет удерживаем нашими войсками, и все тут было земляное и деревянное. Несмотря на хорошее вооружение и оснащенность, немцы так и не могли перейти долину, и продвинуться вглубь Карелии, чтобы потом выйти к Белому морю. Здесь и была остановлена война на Северном фронте. И ничего тут не было, ни зловещего, ни рокового, а наоборот, все радовало глаз и слух, и мест таких на земле было еще поискать. Не зря сюда тянуло отпускников, спортсменов и просто романтически настроенных людей самого разного возраста. На каждом валуне автограф.